Глава 7. Три кражи святого Луки. В Пушкинском музее никогда ничего не случается. По нашей теме я имею в виду. Это феномен. В Третьяковке то один сумасшедший объявился, то второй, то третий. В Эрмитаже вообще постоянно что-то происходит. Даная, бассейн в гареме. В 1994 году эрмитажный электрик украл египетскую чашу, а эрмитажные милиционеры — монеты из золотой кладовой. В 2006 году там была разоблачена музейная хранительница Завадская, которая вынесла 221 экспонат. Из Русского музея вооруженные налетчики в 1999 году картины Перова забрали, а в 1970-е кто-то подменил рисунки Филонова фальшивками и так далее. А в Пушкинском музее ничего не происходит. Тьфу-тьфу-тьфу. Только хорошее. Например, в 1993 году там внезапно нашлось шлемановское золото Трои, которое считалось погибшим в Берлине во Вторую мировую войну. В 2007 году в ГМИИ показали золото Мировингов с той же биографией. Еще в секретном фонде музея нашелся Эберсвальдский клад, античные статуэтки, картины и рисунки импрессионистов, скульптуры Донателло, все считавшееся утраченным в войне. Хорошо же, что нашлось такое. Хорошо. Лично я считаю, что легендарное копье судьбы тоже где-то там, на Волхонке. А может, даже и сам Грааль. И фонтан вечной жизни, точно. Где-то в тайных подвалах наверняка. Вход по номерным спецпропускам. Единственный раз, когда в Пушкинском музее случилось что-то плохое, когда в его истории появилась Одесса, точнее, экспонат из Одесского музея западного и восточного искусства. В середине книги у вас, думаю, как и у меня, уже началась паранойя. Сколько произведений искусства на самом деле подделки? Но с картиной, которая стала темой данного рассказа, с точки зрения подлинности, все было отлично, пусть и куплена она, по легенде, была когда-то на привозе. Речь идет о «Святом Луке» кисти Франца Хальса. Описывать приключения этого полотна особенно трудно. Нет, про Данаю и кислоту, конечно, мне было тяжелее, сердце обливалось кровью. Тут же другая проблема. Кража «Святого Луки» — это фактически самое знаменитое арт-преступление Советского Союза. Ведь про него был снят художественный фильм с Олегом Басилашвили и Владиславом Дворжецким. Пересказывать кино и комментировать, где в сценарии ошибки, а где намеренное передергивание, журналистика слишком простая. Такое рассказывать неинтересно. А я же тут интеллектуальностями занимаюсь. Межжанровыми играми и квазицитированием всяким. Так что давайте сыграем в игру «Матрёшка». Она же «Ворота Расемон» или «Александрийский квартет». История первая. Как рассказали ее сценаристы фильма «Возвращение святого Луки», которых активно консультировал следователь Сергей Дерковский, занимавшийся этим уголовным делом. В Москву прибывает матерый уголовник по кличке Граф, сбежавший из зоны откуда-то под Сыктывкаром. Его играет демонический Вячеслав Дворжецкий. Высокий лоб, большие глаза, пристальный гипнотизирующий взгляд. Графа боятся прочие преступники. Беглеца сразу же, мгновенно начинает разыскивать милиция, в особенности полковник Зорин, пожилой, мудрый, с хитринкой во взгляде. Однако тот успешно прячется в большом городе у красивой женщины. Граф знакомится с подпольным коллекционером, который организовал его побег. Тот ворцует иконами и прочим антиквариатом. Его персонажа играет Олег Басилашвили. Это типичный для советского кино образ — мелкая душонка в богатом интерьере. Он гонится за прибылью, приметами буржуазной жизни, а иконы коллекционирует, потому что это нынче модно. Когда ему говорят, что одна из его икон создана мастером школы Ушакова, он переспрашивает: «Кого? А какой это век?» Реплика, подчеркивающая его невежество, совершенно немыслима для любого, кто занимается иконами дольше 2 дней. По заказу иностранца по фамилии Кейт, этот коллекционер организует кражу святого Луки из музея. Главный вор — граф. Ему помогают еще несколько человек, привлеченных коллекционером. Кто на стреме стоял, кто инструменты организовал. И вот они идут грабить музей, группой лиц по предварительному сговору, гуськом. Какой музей — непонятно. Архитектурный план в кадре изображает вымышленное здание. Интерьеры тоже явно не пушкинского. Говорят, ГМИИ специально обратились в Министерство культуры, чтобы не фигурировать в этой киноленте. Тут отмечу, что хотя фильм снят через 5 лет после настоящей кражи, история принципиально преподносилась как вымышленная. Громкое исчезновение святого Луки из Пушкинского музея в 1965 году было громким только для определенных, очень узких слоев общества, музейщиков, частных коллекционеров, работников Министерства культуры, сотрудников органов. Вся же остальная страна оставалась в неведении и могла питаться лишь случайными слухами. Как и в случае с вандализмом Данаи, в газетах не появлялось никаких новостей ни о преступлении, ни о суде. Кстати, вот любопытный казус. Один документальный фильм о нападении на Данаю в Эрмитаже был снят в 2011 году, в наши дни, в совершенно новом мире, когда многие молодые и не помнят об информационном вакууме советской цензуры. Диктор там читает закадровый текст, как в 1985 году спасали картину. Реставраторам выделили просторное светлое помещение, оградили их от назойливого внимания прессы. Внимание советской прессы в 1985 году к делу, курируемому КГБ, причем назойливое. Клюква прямо голливудского уровня. Но вернемся к фильму о нашей краже. Параллельно граф строит планы внутри планов. Он находит бедного художника, представляется сотрудником Рижского музея и просит написать для своего учреждения точную копию Святого Луки. Уголовник в темных очках не вызывает никаких подозрений у бедного художника. Даже то, что этот сотрудник музея не знает слова «кракелюры» и спрашивает у него, как же называются трещины на старой картине, даже это не вызывает подозрений художника. Музей ограблен следующим образом. Пока сообщники отвлекали внимание смотрителей, граф прячется в нише за статуей. Используя свои преступные таланты, он отключает мощнейшую сигнализацию, вырезает холст из рамы и выходит через служебный вход, заговорив зубы вахтерши, которая спокойно посреди ночи выпускает из здания незнакомого человека. Пустую раму утром обнаруживает экскурсовод на глазах у посетителей музея и, всплеснув руками, убегает прочь. Доблестная милиция тем временем продолжает идти по следам беглого зэка и быстро догадывается, что именно он совершил эту кражу. Осталось его только поймать. Сам вор в это время обманывает заказчика, коллекционера-фарцовщика, вручая ему копию со Святого Луки, и выходит на контакт с настоящим покупателем, иностранцем Кейтом. Рижское взморье. Граф и иностранец встречаются, чтобы обменять товар на деньги. Но граф грабит Кейта, отбирает у него паспорт и пытается по этим документам покинуть СССР. На теплоходе его полковник Зорин и арестовывает. Картина найдена в каюте. Триумфальная победа советской милиции. «Все так и было?» — спросил Брежнев министра МВД Щелокова на премьерном показе фильма. «Именно так», — ответил главный милиционер Советского Союза, не желавший смущать публику, даже столь высокопоставленную, ненужными деталями расследования. А каковы же были на самом деле эти детали, артистично переработанные сценаристами в занимательную детективную пропаганду? История вторая. Как описывают ее спустя 45 лет после преступления представители милиции, органов госбезопасности и музейного сообщества, когда их спрашивают на камеру современные журналисты, делающие передачи и статьи о знаменитых преступлениях советской эпохи. Однажды молодой и симпатичный представитель рабочего класса, чья фамилия была Волков, вляпался в неприятности. Он получил небольшой срок за кражу. Выйдя, Волков попытался поступить в Суриковский институт, потому что его душа тянулась к прекрасному. Но в Суриковке был очень крутой отдел кадров, который узнал о его прежней судимости. Поэтому злое советское общество и суровые коммунистические правила убили его мечту. Из-за судимости ему не дали поступить. Волков очень страдал, занимаясь ремеслом, полученным в ПТУ, работал по дереву. На лице его, тем не менее, никаких судимостей не отпечаталось. Молодой человек с темными глазами производил приятное впечатление. Сыгравший этого персонажа Дворжецкий фактически годился ему в отцы, как по возрасту, так и по жизненному опыту. Как-то, совершенно случайно, Волков познакомился с хранителем Пушкинского музея. Говорят, что Волков даже просто уступил ему, ей место в трамвае, так и завязалось знакомство. И хранитель рекомендовала бойкого молодого человека в ГМИИ на должность реставратора по дереву. Волков соврал, что как раз сейчас получает высшее художественное образование. Отдел кадров в ГМИИ был очень добрый, не то что в Суриковке, и принял его на работу без справки с места учебы, диплома о высшем образовании, бумажки об отсутствии судимостей. Волков стал работать в музее, реставрировать древнее дерево, рамы и мебель, получил постоянный пропуск, завел приятелей среди коллег-реставраторов и, наверное, даже среди искусствоведов. При этом Волков продолжал чрезвычайно страдать, что у него нет диплома, Скоро его афера вскроется, и он потеряет это замечательное место в храме искусств. А потом, вдобавок, он влюбился в девушку по имени Изольда. Ухаживания требовали денег. Примерно тогда, как потом на допросе Волков рассказывал следователям, а они потом рассказывали в своих интервью, в его жизни появился коллекционер Алексеев. Очертим моральный облик Алексеева мощными и выразительными мазками в обличительной стилистике журнала «Крокодил». Алексеев был фарцовщик, подпольный торговец антиквариатом и картинами. Он толкал иконы за границу. Интересовали его только деньги, баксы и жемчугу стакан. Мировую культуру он не ценил и не понимал. Именно такой рисунок роли был озвучен Олегу Басилашвили, сыгравшему этого персонажа. Грязная пена нашего светлого социалистического общества. Алексеев приметил сотрудника Пушкинского музея в сложной жизненной ситуации, вкрался к нему в доверие, соблазнил, так сказать, финансово совратил. А Волков, хоть и имел уже за плечами срок, так доверял Алексееву, так доверял. И как другу рассказал Алексееву, что диплома о высшем образовании у него на самом деле нету. Коллекционер пообещал помочь ему купить корочки. Теперь же, затаив дыхание, узнаем, как серый кардинал Алексеев толкнул наивного Волкова к покушению на Хальса. Данный Алексеев был такой хитрый, такой коварный и такой осторожный, что, как рассказывает экс-офицер КГБ в интервью, он сразу же поведал своему пособнику-уголовнику все детали задуманного злодеяния и планы получения с него прибыли. «Так, мол, и так», — сказал он. «Обратился ко мне один приезжий иностранец, и я настолько ему доверяю, так сильно, что решил выполнить его нелегальный заказ. Никто ведь в нашей советской действительности в 1965 году за приезжими иностранцами не следит, их сомнительные связи не отслеживает, мне ничего не угрожает. Да и понятие «провокатор» в арсенале КГБ не существует. Отбросим эту избыточную паранойю. Иностранец превосходный. Я его давно и прекрасно знаю. Так что решено. Украдем для него картину Хальса. Вернее, ты украдешь, а я продам. И будет тебе за это гигантская сумма денег в 1000 рублей. И помогу организовать липовый диплом». И Волков, в свою очередь, так доверял фарцовщику Алексееву, что немедленно согласился на преступление. Он же, ранее судимый, тюрьмы не боялся, работой в ГМИИ совершенно не дорожил, а диплом себе пытался выправить не чтобы ее сохранить, а просто так, для галочки. Напоминаю, что все это примерный пересказ показаний Волкова, дополненных умозаключениями представителей органов, которые десятилетия спустя были выплеснуты в уши представителей современной российской журналистики. Соответственно, к этим сведениям и призываю вас относиться. Доверие? Нет. Но наслаждение? Наверняка. Из этих рассказов мы узнаем, что хитроумный коллекционер Алексеев рассказал Волкову, какую именно картину надо украсть и как это делается. Он объяснил реставратору ГМИИ, что холсты крепятся к подрамнику с обратной стороны, их края загибаются, и картину надо вынуть из рамы и открепить сзади. Волков таких нюансов не знал. Еще Алексеев ради такого дела одолжил Волкову специальные, очень удобные ботинки, в которых было бы самое оно тихо ходить по храму искусств и воровать картины. Специально, чтобы обмануть еще и собак-сыщиков. Вот таким хитроумным и предусмотрительным был коварный Алексеев. Запомните эти ботинки. Постарайтесь визуализировать их. Представить в подробностях, чтобы получить вышеупомянутое наслаждение от рассказа. Позже поймете. И вот наступило 8 марта 1965 года. Хороший коммунистический праздник. На завтра в ГМИИ был санитарный день. Это будни, когда посетителей не пускают, но сами музейщики активно в работе. Убирают, чинят, перевешивают, фотографируют, реставрируют. В этот раз, правда, они, наверное, и 8 марта еще немножко праздновали. Прямо в разгар светового дня Волков пошел в зал, где на выставке висела картина Хальса «Святой Лука», приехавшая на гастроли из Одесского музея. Сигнализации не было никакой. Волков так волновался, что забыл все, что мог впитать в ГМИИ за предыдущие месяцы работы и всю коварную науку Алексеева. Он просто вырезал холст прямо из рамы, снаружи, не снимая со стены. Этим он сильно попортил картину. Потом, когда истек его рабочий день, он унес свернутую работу из здания. Никто ничего не заметил. Святого Луку он сразу же отдал заказчику Алексееву. Это чистая правда, в уголовном деле ведь так записано. На следующий день, еще до открытия музея для широкой публики, кража была замечена. Из-за того, как грубо было выдрано полотно из рамы, никто и не подумал на сотрудника музея. Милиция начала тщательнейшим образом работать. Дело было на контроле в министерстве. Следователь каждый день ездил к министру на доклад и порицание. Милиция работала так тщательно, что не обнаружила у Волкова ни предыдущей судимости, ни ложной информации в личном деле о художественном образовании. Действительно, это же такой скучный и предсказуемый ход — проверять личные дела всех сотрудников ограбленного музея. Наша милиция так примитивно не отрабатывала. Ее интересовали более сложные пути. Например, усилить надзор за всеми подозрительными иностранцами в столице, зачастившими в музее. Очевидно же, что это иностранец покусился на святое. Советский гражданин такое точно не мог. Одного иностранца напугали провокацией с подставной профессорской дочкой, желающей сбыть антиквариат, до такой степени, что он прервал поездку и досрочно сбежал на родину. Благодаря искусной оперативной работе на пароходе в Одессе был задержан другой иностранец. У него в багаже действительно оказалась картина. Да вот беда. Это оказался фальшак, написанный одесситами по свежим сплетням и ловко сбытый наивному туристу. Обратите внимание, как эта в реальной жизни тупиковая линия расследования была артистично вплетена советскими сценаристами в фабулу фильма. Даже пароход оставили. Правда, заменили Одессу на Рижское взморье. Максимально возможное географическое удаление. Тем временем коллекционер Алексеев, к которому никто не приходил с подозрениями, допросами и обысками, потому что торговцев антиквариатом в Москве милиция совершенно не подозревала, хранил, как вы помните, украденный шедевр. Он прекрасно осознавал, что за ценность ему попала в руки, и очень радовался, что выполнил заказ иностранца. Поэтому картину он сразу иностранцу не отдал и продолжал держать ее у себя под диваном, без какого-либо дальнейшего движения. Еще важный нюанс не пропустите. Поскольку Алексеев был успешным торговцем и отлично разбирался в сохранности антиквариата, то он взял картину у Волкова прямо в том виде, как тот ее вынес, неправильной стороной свернутую красочным слоем внутрь. Заботливый знаток искусств Алексеев так и оставил рулон, ни разу не развернув его и не приведя в порядок, чтобы минимизировать дальнейшие повреждения. Зачем? Ведь и так сойдет. Шли месяцы. Милиция сбилась с ног. Никаких концов не было найдено. Хотя перевернули всю подпольную художественную Москву и перетрясли всех уголовников. Волков продолжал работать в Пушкинском музее. Но тут отдел кадров музея опять решил напомнить ему об отсутствии диплома. Кадровиков такая мелочь все-таки обеспокоила. Сбившуюся с ног милицию, конечно, нет. Впрочем, наверное, им отдел кадров не докладывал ни о чем подозрительном. Вздрюченный ими Волков пришел к Алексееву. «Прошло, говорит, столько месяцев. Где мой диплом? Где мои деньги?» «Сорян», — ответил коллекционер, — «ничего не вышло. Купить поддельный диплом о высшем образовании в Москве 1965 года с моими связями и деньгами оказалось совершенно невозможно». «Тогда вертай Хальса назад», — рявкнул Волков. «Или деньги?» «Хм», — подумал хитроумный коллекционер, — «что же умнее? Отпустить уголовника, с которым я по предварительному сговору с группой лиц ограбил лучший музей столицы? Отпустить его с такой уликой в руках, обиженного? Или все-таки дать ему денег? Дорого как-то. Я же бедный антиквар, почти нищий. А, ну его! Зачем мне такая фигня старинная? Пусть идет с Хальсом на все четыре стороны, и плевать, что он мою фамилию знает. И отдал Волкову Хальса. А сам отправился пить чай с молоком и поливать герань на балконе. Вернемся, однако, к разговору о свернутом рулоне. Быть может, мы несправедливы к коллекционеру? Быть может, у себя-то он хранил картину бережно, и только когда передавал полотно обратно вору, тот скрутил его в рулон? «Постой», — быть может, сказал тогда ему Алексеев. «Так ты ее только портишь. Не сможешь потом продать. Надо хранить ее вот так-то». «Бережно! Не той стороной масло у тебя свернуто. «Пустяки!» — быть может, ответил ему реставратор ГМИИ. «Ничего с ней не будет! Картины ведь не портятся!» Когда в итоге Святого Луку нашли, музейщики развернули рулон и в ужасе решили, что он разрушен безвозвратно. Реставратор Степан Чураков даже голос потерял при первом взгляде на пострадавшую картину. Волков не просто оставил на Хальсе многочисленные следы поперечных сгибов, он еще его месяцами держал за печкой. И вы не забывайте про обрезанные со всех сторон края, которые обтрепались. Вернемся к хронометражу. Милиция к тому времени окончательно отчаялась. Дело было приостановлено. Министр культуры Фурцева впала в Зевесов гнев и заставила передать расследование в КГБ. Но и тут дело не движется. Поиски, допросы, обыски. Тайные осведомители молчат. Ни сплетни тебе, ни доноса. Как рыба молчит и Алексеев. Он же организовал преступление не с целью личной наживы, а сделать приятное исключительно одному единственному иностранцу. Не сложилось, тот сгинул. Алексеев решил, что другие интуристы ему не нужны. Он первому будет век верен, как Татьяна Ларина. Нет-нет, так не доставайся же ты никому. Новых покупателей на Хальса искать не надо. Он выше этой меркантильности. Алексеева просто грело молчаливое обладание этим шедевром. Именно поэтому он мгновенно отдал полотно Волкову. Волков тоже молчал, как рыба. Он хоть был наивен, но начал умнеть. Поэтому и держал картину за печкой, пережидая. Он тоже пока не искал покупателей на краденное, не интересовался примерной ценой картины. Да и знакомств в московской криминальной среде у него не было. И в тусовке антикваров тоже не было. Одного только Алексеева знал, больше ни единой души. Прошло еще какое-то время. И тут отдел кадров ГМИ, как вы убедились, это главный демиург в данной истории, снова начал тыркать Волкова насчет того самого. Куда деваться? Что делать? Никого Волков в столице не знал, связями совсем не оброс. Поэтому решил положиться на авось. Он пошел на Новый Арбат, к магазину грампластинки, где постоянно тусили стиляги всякие, гламурная публика при капусте. Не опасаясь никого, этот умнейший и осторожнейший уголовник, который за год допросов и расследований не вызвал подозрения ни у милиционеров, ни у габистов, ни у коллег из музея, поступил совершенно удивительным образом. В дальнейшем все причастные лица, рассказывая журналистам об этом поступке Волкова, делают это с одной и той же ликующей интонацией валютной проститутки из советского анекдота. Просто повезло. Везение действительно удивительное. А мы ведь так верим совпадениям и удаче в уголовных расследованиях, не правда ли? Особенно тех, которые недавно были переданы из ведения МВД в ведение КГБ. На Новом Арбате наш вор внимательно изучил толпу, выбрал там человека с гладким счастливым лицом, с головы до ног упакованного в заграничное, подошел к нему и спросил, не оглашается на каком языке, «Товарищ иностранец, не желаете за 100 000 рублей купить картину, такую же редкую и дорогую, как Рембрандт?» Гладкий человек оказался сотрудником КГБ. Совпадение — это так прекрасно! Особенно если благодаря им спасаются памятники мирового искусства. Конкретнее, человек с Нового Арбата оказался сотрудником советского посольства ФРГ, чем и был обусловлен его холеный вид. Указывают, что он, работая водителем, принадлежал к первому управлению. Был он, конечно, настоящим профи, натасканным, с быстрой реакцией. Услышав предложение от совершенно незнакомого человека с улицы, и глазом не моргнул, а лишь ответил: «Сам я не интересуюсь. Но у меня есть друг, который точно купит». Спрашивать, как зовут и прочие детали, не стал, чтобы не спугнуть продавца. Договорился о встрече на другой день у бассейна «Москва». И побежал докладывать начальству, чтобы те связались с соответствующим отделом. Наверное, уверенности в том, что речь идет именно об украденном Хальсе, у сыщиков не было. Но, возможно, версия была выдвинута. Дело же гремело в кулуарах. На роль покупателя друга выбрали сотрудника внешней разведки с отличным знанием иностранных языков, Леонида Краснова. Его имя, что примечательно, товарищи в интервью многократно озвучивают. А вот как звали того везучего с Нового Арбата, до сих пор неизвестно. Модно одетый разведчик Леонид предстал перед Волковым в назначенное время, благоухая дорогим одеколоном, и произвел благоприятное впечатление. Стороны договорились о сделке. Леонид ушел в одну сторону, Волков — в другую. За ним последовала группа наружного наблюдения. Он привел сыщиков к служебному входу Пушкинского музея, чем вызвал у них шок. Паспортные данные товарища установили быстро. Однако, как говорят в интервью, тщательней копать вокруг не стали, чтобы не спугнуть преступника и не подставить под угрозу картину. И вот, наконец, время сделки. Леонид прибыл на место на свежем «Мерседесе» с иностранными номерами Все-таки умели на Лубянке жить. Он встретился с Волковым. Тот долго водил его по старым переулкам, так что даже оторвался от наружки. Куратор операции Александр Громов, тогда старший уполномоченный 2-го главного управления КГБ, даже сейчас, много лет спустя, переживал, рассказывая об этом промахе. Клиент потом докладывал. Волков привел его к какому-то дому в старовоганьковских переулках, оставил ненадолго. Из подъезда Волков вернулся уже со свернутым рулоном. После выяснилось, что там была квартира его девушки, и именно у нее, а не у себя, Волков хранил украденное. Хитрец! Затем сыщики с облегчением снова подхватили парочку. Те вернулись к «Мерседесу», в руках у Волкова была картина, взяли его с поличным. Хорошо. Клиент, по замыслу кураторов, должен был сбежать. Да вот беда, хваленый «Мерседес» прямо на глазах у арестованного Волкова заглох, причем дважды. Старшему уполномоченному Александру Громову было неприятно, но не очень стыдно об этом рассказывать. Автомобиль-то импортный был, не советский. Дрожащие руки чекистов развернули на столе рулон с бесценной картиной. «Да, это оно! Это искомый Грааль!» Волкова вызывают на допрос, и в считанные минуты он раскалывается. Выкладывает вот эту историю, обращая особенное внимание на важную роль соблазнителя Алексеева. И на отдел кадров ГМИИ, конечно. Без него, зловредного, вообще бы ничего не случилось. Как уже было сказано, когда полотно вернулось, сначала показалось, что после месяцев, проведенных в свернутом виде за батареей, Святой Лука разрушен безвозвратно. Но спустя 2,5 года реставратор Степан Чураков все-таки сумел привести полотно в относительный порядок. Картину отправили из московских реставрационных мастерских по принадлежности в Одесский музей. Волкова судили, он получил 10 лет, также присудили взыскать с него 901 рубль материального ущерба. А что же было коллекционеру Алексееву, этому серому кардиналу, манипулятору, пятнающему своим мелкобуржуазным бизнесом праведное коммунистическое общество? Его вина была настолько очевидна и легко доказуема, что под суд его не отдали. Хотя у КГБ были многостраничные показания вора Волкова, но они отпустили Алексеева. Наверное, смущало отсутствие каких-нибудь любых других доказательств. Единственное, как советская власть смогла наказать Алексеева, это вывести его как преступника в фильме, снятом по горячим следам всего 5 лет спустя. Преступника-коллекционера, который голосом Басилашвили спрашивает: «Ушаков? Кто-кто?» История третья. Как рассказал ее лично мне, зеленые, наивные и трепетные журналистки, один непосредственный очевидец тех далеких событий и личный знакомец некоторых заинтересованных лиц, однако же обойдемся без фамилий. Слушай, запоминай, но диктофон не записывай. Этого реставратора Волкова многие в тогдашней среде антикваров в Москве знали. Он крутился среди нас, общался, ремеслом своим реставрации подрабатывал. Простой парень, только глаза выразительные, на выкате, слегка гипнотические. Как он с судимостью попал на работу в Пушкинский — загадка. Крутился в тусовке, болтал, много спрашивал, интересовался. Спрашивал Волков у наших, что в русских музеях самое дорогое. В понятиях такого сорта людей великое же равно дорогому. Кто-то, видно, назвал ему имя Хальса. Как раз тогда на Западе были какие-то крупные по нему сделки. Чуть ли не Лиска Тейлор его работу купила. В наши газеты могло даже попасть. Мне кажется, у него была мегаломания. Он хотел украсть что-то великое и прославиться. Сейчас-то такие случаи часто бывают в музеях, а тогда было редкостью. И вот прошел слух, что кто-то украл из Пушкинского музея картину Хальса «Святой Лука». На этого Волкова, своего, никто не подумал. Обсуждалось в нашей среде другое. Обрати внимание, что этих евангелистов Хальса 4 штуки всего. По 2 другим, которые на Западе оказались, стоимость известна. Марка и Иоанна, музей Гетти и Усманов, в последние годы за 3,8 миллионов долларов купили. В 1960-е порядок цен был другой, но тоже крупный. А у нас в Одесском музее евангелистов осталось 2 — Лука и Матфей. Они числились работами анонима. Авторство Хальса им вернули 5 лет до кражи. Это было громкое искусствоведческое открытие. И эти 2 картины поэтому-то и таскали по выставкам и в Москву привезли. И в этом одна из загадок этого дела. Одна из причин, по которой на музейных работников не подумали. Если кражу Луки заказал некий коллекционер из любви к Хальсу, то на кой черт он не попросил взять парного к нему Матфея, который рядышком висел? Зачем кому-то мог понадобиться некомплект? Человеку понимающему не мог. Потом стало очевидно, что это никакой не слух, а самая настоящая истина. пошло активное расследование по уголовному делу, в особенности в нашей среде. А вот самый интересный момент, о котором ни один КГБист НТВшнику не рассказал. Спроси себя, почему? Итак, в рамках расследования этого дела за год прошли обыски у многих, очень многих московских собирателей. Просто так, без повода. Только потому, что они занимались этим нелегальным бизнесом, скупкой антиквариата. Власти воспользовались поводом потрясти фарцовщиков. А может, это и стало второй главной целью — вытряхнуть нелегальщиков, вернуть, так сказать, награбленное в социалистическую собственность. За время этой тупиковой линии расследования примерно у четверых из них были конфискованы картины и другие вещи. Весьма неплохие, и Матисс, и Брюлов, к Хальсу никакого отношения не имевшие. Куда все это делось, достоверно неизвестно. Кое-что даже сейчас, в 21 веке, все еще находится на спецсохранении в государственных музеях. Вместе с конфискованными произведениями искусства из коллекции репрессированных, которые так и лежат заштабилированные и не будут выданы никому и никогда. С другой стороны, очень загадочно, что за год расследования на Волкова ни МВД, ни КГБ не вышли. Вопросы тут можно интересные позадавать. Почему милиция в своем расследовании не просеивала сотрудников Пушкинского музея? Если просеивала, то почему пропустила Волкова? Почему дело сдвинулось лишь когда юрисдикция была передана КГБ? Почему никто из нашей среды не реагировал на странные разговоры Волкова до кражи и не вспомнил о них после кражи? А ведь он приставал с предложениями ко всем подряд. «А давай я для тебя украду что-нибудь крутое». Есть еще такая профессия — провокатор. Не доносили о странных разговорах Волкова в среде антикваров, возможно, из-за этих невысказанных подозрений и странных ощущений. Еще не верилось окончательно. Он ведь не уволился, так и остался в Пушкинском работать. Это успокаивало подозрения. Вдобавок, все мы были, как я сказал, валютчиками, а это статья. Никому не хотелось лишний раз привлекать к себе внимание. А вот еще одна очень важная загадка. С чего вдруг после месяцев простоя Волков попёрся на Новый Арбат приставать к интуристам? Это действительно абсурдный поступок. Неразумнее предположить, что у него там действительно была назначена с кем-то встреча. Может, он перепутал иностранца? А может, эту встречу ему уже заранее назначили органы? Можно еще предположить, что вдруг КГБ сами не знали, кто к ним придет продавать, и очень удивились, увидев, кто пришел. Давай выдвинем гипотезу, бездоказательную, но логичную. Волков был устроен в музей по просьбе кого надо. Именно из-за покровительства кого надо к нему особенно не придирались милиционеры на первом этапе расследования. На втором, когда следствием занялся уже КГБ, его кандидатуру как подозреваемого тоже не рассматривали. При этом Волков мог честно делать то, зачем он был заслан, рассказывать о разговорчиках в музее и особенно в тусовке валютчиков, любителей искусств. При этом об одном главном своем поступке, о краже, своим кураторам он не докладывал. Так нередко бывает, что агент занимается своими мелкими мерзкими делишками, которые оказываются большим сюрпризом для его крыши. Продолжим логическое упражнение. Наверняка за месяцы шмона КГБ нашел в этой среде каких-то новых информаторов. Это поможет нам объяснить свидание вслепую на Новом Арбате. Волков в поисках покупателя для своей картины мог выйти на одного из этих завербованных, и тот радостно организовал ему свидание с покупателем. Так и встретились, к всеобщему удивлению. «Ты уголовное дело уже просила? Поверь мне, тебе настоящее не дадут. У них есть специальное такое для журналистов. Парадное приглаженное. В чем разница, спрашиваешь? Ну вот, например, какой приговор Волкову дали, знаешь?» Посадили на 10 лет, говорят, что потом с ним было неизвестно. Даже журналисты его не нашли. Даже журналисты НТВ. А я тебе говорю, по-другому было, совершенно точно, я специально узнавал. Во-первых, об этом нигде не пишут, но этого Волкова отправили на психиатрическую экспертизу и признали невменяемым. У него оказалась шизофрения. Неудивительно. Это объясняет его странное поведение и фантазии. И отправили Волкова ни в какую не в тюрьму, а в специализированную клинику для душевнобольных в Калининградской области. Ты слыхала об этой больнице? О, туда же того прибалта за Данаю отправили. Интересное совпадение. Ты поищи. Может, там какой-нибудь советский профессор работал, который конкретно на арт-психах специализировался. Главная загадка для многих — был ли Алексеев его сообщником. Для меня вообще не загадка. Не был. Алексеев — замечательный, культурный человек, знаток искусств с отличным вкусом. Сейчас 21 век, а его до сих пор в нашей среде знают. Он недавно свою частную коллекцию на публичной выставке прямо у стен Кремля показывал. Превосходная, кстати, коллекция музейного уровня. Репутация у него отменная. Алексеев — это не какой-нибудь просто персонаж из уголовного дела, который промелькнул там фамилией и потом испарился навсегда. Нет, 50 лет прошло, а Алексеев все на виду. И мэтр, и предмет профессиональной зависти. А вот Волков действительно испарился навсегда. Быть может, за Алексеева они тогда так взялись, потому что он воплощал для них все самое гадостное. Элегантный человек из бывших, с превосходными манерами, с квартирой, набитой произведениями искусства, которым положено же быть только в музеях. Показательная деталь, характеризующая его как профессионала. Тогда нам всем приходилось волей-неволей быть еще и валютчиками. Алексеев же деньги франки принципиально не брал. Свою коллекцию он создал путем обмена. Они ведь так и не смогли его прищучить и отволочь в суд. Ни за что не зацепились. Откуда Алексеев взялся в уголовном деле? Ну подумай, ведь гораздо интереснее докладывать начальству, что шедевр целый год не могли найти из-за сговора группы лиц, имевших планы насчет вывоза его за границу, чем признаваться, что целый год никаких результатов не было из-за одного единственного обаятельного шизофреника. История про иностранца-заказчика — вообще абсурд. Другой абсурд. Поставь себя на место умного торговца антиквариатом. Вот у тебя появился свой человек в Пушкинском музее. Зачем провоцировать громкий скандал и заказывать ему вещь из экспозиции, когда можно попросить его по-тихому уходить в фонды и незаметно оттуда годами таскать? Особенно, если он найдет дорожку в фонды, где неучтённое трофейное лежит. Умный антиквар выбрал бы именно такой вариант. Как Алексеев возник в голове Волкова в качестве соучастника? Может, Алексеев как-то просто сказал болтуну что-нибудь, чтобы тот отвязался, типа «Ну, укради, а потом поговорим». А воспаленный мозг шизофреника раздул из этого целый дворцовый заговор в духе детективного фильма. Волков, например, рассказывал, что Алексеев специально одолжил ему ботинки для безопасной кражи. «Я видел ту обувь. Это узконосые мужские туфли в стиле диско из красной кожи на высоком каблуке». И так оно все в этой истории. Байки номер 6, рассказанные мне одним умудренным сотрудником антикварной галереи в задней комнате магазина, заставленного бронзами, мраморами, маслом и темперой, во время питья, сейчас вы удивитесь, горячего чая с чабрецом и малиновым вареньем из антикварных стаканов в раритетных серебряных подстаканниках 84-й пробы. Часто в магазин приходят люди, показывают фотографии своих вещей, которые они предлагают нам на продажу. Теперь по интернету обычно присылают, а раньше живьем приходили, настоящие фотографии показывали. Иногда бывает, фото картин протягивают, начинаешь их спрашивать, где что. Оказывается, собственно, предметов у них нет. А это была попытка развести тебя на деньги, заставить куда-нибудь поехать, получить аванс ни за что, другие варианты странные. Самый феноменальный случай, который я слыхал, мужчина пришел в галерею и начал показывать галеристам толстую пачку фотографий картин. Они перебирают эти снимки и в замешательстве. Этот странный человек не просто скачал из интернета какие-то понравившиеся ему репродукции. Он зашел на сайт конкретно этой антикварной галереи, сохранил себе на компьютер те картины, которые они онлайн предлагали для продажи, распечатал, принес пачку фото. И стал им же предлагать купить картины за цену в 2-3 раза выше, чем у них на сайте стояло. Они ему говорят: «Дебил, голову подними и посмотри, что вокруг тебя на стенах висит. Именно те картины, которые ты нам сейчас по фотографиям впарить пытаешься». В чем был смысл этой несостоявшейся аферы? Они еще долго гадали, но потом решили, что умом этого не понять никогда. Ох, как весело жилось в 1990-е! Как весело торговалось! Сидишь у себя в магазине, а тут клиент заходит. Богатый, вальяжный, и рукой так поводит. «Упакуйте мне все. От этой стены и вот до этой. Завтра утром заберу». Взяли аванс. Пакуем. Утром ждем, волнуемся. Хоть и аванс, но мало ли. И тут подъезжает грузовик. Две машины ОМОНа. Блокируют улицу с обеих сторон. Из грузовика выходят люди, грузят все упакованное от стены до стены. Мы остаемся с огромной пачкой денег, в поэтическом настроении и с полупустым залом, который теперь надо чем-нибудь наполнить. А покупатель этот разорился вскоре. Но не из-за покупок искусства. Это факт. У него другие риски большие были в жизни. Сейчас все, наоборот, понесли перепродавать то, что покупали раньше. Объясняешь людям: вот вы зачем принесли? Вам деньги нужны? Так вы не один такой. Кризис в стране. Есть у нас такое обозначение — пылесос. Так мы называем определенный тип торговцев антиквариатом. Рассказываю. Вот умирает старушка с квартирой в центре, набитой всяким старьем. Наследуют ее какие-нибудь внучатые племянники, которым это барахло не нужно вообще. Если они это не выкидывают, то пытаются как-то продать. В итоге часто все, что внутри, выкупает сразу один антиквар, который просто целиком вывозит содержимое квартиры, не сортируя, на свой склад. Там он раскладывает, отбирает для себя самое ценное или потенциально ценное, прячет. Посмотреть на оставшееся приглашает коллег, у которых другая специализация. Кто себе фарфор возьмет, заплатив копеечку, кто статуэтки, кто книжки. Наконец, на складе остается в подлинном смысле слова одно барахло. И тогда его владелец звонит пылесосу, человеку, который приезжает и забирает все оставшееся, которое вообще никому не пригодилось. И удивитесь, эти пылесосы умудряются и из этого прибыль извлечь. И вот стою я на антикварном салоне, на стенде торгую. А один пылесос, мой знакомый, знаю, там же на антресолях со своим товаром стоит. Подошел я к нему, поздоровался, смотрю, что за товар. А товар у него прекрасный. Много красивых картин в золотых багетах, все реалистичные пейзажи. И на каждой картине автограф стоит. Шишкин, Левитан, Айвазовский, Куинджи. Спрашиваю, почем? Отвечает, улыбаясь, в седую бороденку. Вот эти по $400, а эти по 500, которые покрупнее. И стоит, растворимый капучино из пластикового стакана потягивает. А до этого он коньяка нажрался. Керосинить люди на подобных стендах начинали с самого утра, потому что без такого топлива там ничего не продашь, батарейки сядут. Вечером того же дня подходят ко мне несколько теток, трое или четверо, в норковых шубах, но по советским выкройкам. Спрашивают, какие у меня хорошие картины есть, что купить можно. Вот знал же, что не мой клиент, но все равно зачем-то им стал работу Константина Богаевского показывать. Был такой пейзажист, очень деликатный. $15 000, поясняю. И тут как они на меня накинутся? С воплями, с клёкотом, кричат, «Вы все здесь мошенники, спекулянты, лишь бы только честных женщин на деньги развести. За десятки тысяч баксов им не знамо кого всучить». Еле от них отбился, честное слово, реально думал, убьют. Отогнал их от своего стенда, смотрю, как они удаляются прочь. А у каждой в руках по черному пакету полупрозрачному, типа маечка. А из пакетов торчат золотые углы рам тех самых Шишкиных и Левитанов по $500. Пакеты битком набиты, аж трескаются. Конечно, разве моему Богаевскому сравниться с таким товаром? У этой истории, говорят, было продолжение. Тетки оказались женами чиновников, и они потом с воплями бегали по какому-то министерству, не удивлюсь, если культуры, требуя раз пять продавцов. Не помню только, кого именно, меня, спекулянта или все-таки мошенника-пылесоса. Есть у меня друг, который увлекся коллекционированием автографов. Первый период коллекционирования у него, как у большинства, был достаточно наивный. Приходит ко мне однажды и хвастается. «Ах, я такого замечательного поставщика нашел! Все у него есть, все у него находится, чего не попрошу!» Я стреляный воробей, меня подобная удачливость настораживает. Стал расспрашивать, как именно это обставлено. Друг отвечает. «Вот, например, месяц назад он принес мне автограф Михаила Зущенко». Покупаю и спрашиваю, не найдется ли у него чего-нибудь Бабеля, собственноручного. И он через неделю приносит. Прямо образцовый автограф. И я ему говорю, мол, а Гиппиус? И он через неделю приносит. Что не попрошу, все у него находится. И так быстро. Какую я отличную коллекцию с ним составлю. Пришлось разочаровать человека. Открыл ему неведомые бездны, скрывающиеся за словом «стеклить». Это когда открываешь собрание сочинений писателя. Находишь там факсимиле автографа. И потом, как в пионерском детстве, лампу под прозрачный стол, вниз страницу с исходником, поверх чистый лист и переводишь просвечивающее. Главное, чтобы рука не дрожала и бумага выглядела постаренней. Чаем можно пропитать или кофе. На самом деле ведь это миф, что поддельщики очень стараются и делают совершенно неотличимые фальшивки. Нет, очень часто это глаз на лапоть. Очень легко бьется, если знать, куда смотреть. Не стараются они почти, как и все у нас. Друг мой очень расстроился и не хотел верить. Начал показывать свои почеркушки, доказывать, что они подлинные. Я прямо при нем снял с полки книгу Зощенко, раскрыл и сравнил с его свежекупленным автографом. Один в один переводная картинка. В итоге собирать бумагу он бросил. Покупает теперь бронзовые статуэтки. У меня. Иногда что-нибудь просят специальное ему отыскать. Я, конечно, нахожу. Всегда. Только не за неделю. И не за месяц. А действительно, как получится. Друг же он мне. Нередко бывает так. Приходят клиенты, приносят какие-то антикварные вещи, раскладывают на столе и говорят мне, «Такую же мы нашли в интернете. Дайте нам за нее $250. Вот такую мы тоже нашли. Дайте за нее 300. За эту тоже 300. А вот похожее на этот предмет нам Яндекс не показал, так что берите за 50, так уж и быть». И почему-то, если кому-то со стороны рассказать, то очень осуждают меня, что в этот момент я не встану со стула стремительно, не выпрямлюсь в гордой позе и не скажу гулким басом: «Уж нет, никаких $50! Эта штука стоит как минимум 5000! Берите, берите, это ваши честные деньги!» Нет-нет, я промолчу. Дам им $50 за это самое, которое не из Яндекса. Остальное куплю тоже, чтобы не расстроились и не сбежали в процессе покупки. А потом продам за 5000, может быть, или за 10000, потому что я их честно заработал. Своими знаниями об антиквариате, которые я накапливаю долгие годы. При этом люди, которым досталось что-то в наследство, очень часто обольщаются. Они смотрят на свою картину и видят в ней не набор объективных критериев, а решение своей конкретной задачи — квартиру новую купить, ну или там машину. Увы, в лучшем случае на вашей стене висит просто нормально съездить в отпуск всей семьей, и то, если повезет. Вот типичная история, как люди жутко переоценивают то, что у них имеется. Если у них есть картина, то сразу им мерещится, что это шедевр на миллионы. Один раз звонит знакомый нотариус, говорит: «Приезжай, оцени, тут брат с сестрой Айвазовского делят». «Что за Айвазовского я там увижу, знаю, но все равно еду. А вдруг?» Вхожу в совершенно обычная квартира. Только атмосфера грозовая. Стандартное дело, когда наследство делят. Показывают мне Айвазовского. Ну, я вот лучше нарисую, честное слово. Подпись не похожа. А на подделках всегда есть подписи. А вот на подлинниках их часто не бывает. Живопись вялая, плохая. Говорю наследникам, что это просто советская копия. «Но она же в нашем доме 50 лет провисела», — говорят. Железный довод подлинности, ага. Предложил им провести экспертизу в гробарях. Только учтите, говорю, что за экспертизу вы заплатите больше, чем эта работа сама по себе стоит. И я уехал, а нотариус остался дальше на квартире работать. Впрочем, уже в более спокойной обстановке. Это была главная цель того призвания демона в моем лице, которое он совершил. Пишет однажды мне человек: «Здравствуйте, мне от дедушки, который воевал, досталась картина, которую он привез из Кёнигсберга. Я думаю, что это Рембрандт или Рубенс, очень похоже». Я попытался представить себе картину, похожую одновременно и на Рембрандта, и на Рубенса сразу. Меня немножко стало укачивать. Но человеку ответил вежливо, попросил прислать фотографию. Чем черт не шутит? Вдруг действительно что-то ценное. Смотрю на фото. На снимке здоровенная дура. Полотно размером со стенку комнаты в хрущевке. Прямо жаль стало героического дедушку, который эту тяжесть через линию фронта таранил. Красочный слой растрескался по сгибам, потому что картина была сложена в квадрат, чтобы удобнее вести. Наверное, целый чемодан заняла. На картине изображено несколько людей. Одни за столом сидят, другие им кланяются. Спорить не буду, у всех воротники кружевные, юбки пышные, штаны тоже пузырятся, именно как мушкетеры носили. Как раз в том 17 веке, когда Рубенс и Рембрандт творил. Но вот со всем остальным большая проблема. Позы, как у провинциальных актеров при изображении сердечных мук и любовных клятв. Кожа глянцевая, неживая, будто это не люди, а восковые фигуры. Мимика кукольная, не только у дам, но и у кавалеров. В общем, сразу видно, что это 19 век и какой-то слабый живописец, находившийся под влиянием исторических полотен Энгра и стиля трубадур. Объясняю владельцу, что продать такое очень сложно. Во-первых, это никакой не шедевр и не кисть гения, а слабоватый поздний аноним. Во-вторых, то, что вещь трофейная, сразу ей черная метка. Например, одному российскому владельцу трофейной картины из Потсдамского дворца, который объявил об этом публично, Германия Шенген закрыла и ордер на арест выписала. В-третьих, картина в таком плохом состоянии из-за утрамбования в чемодан, что ее реставрация будет стоить несколько десятков тысяч евро. Примерно столько же, сколько ей самой красная цена была бы в нормальном состоянии. В-четвертых, размер слишком огромный на любителя. Тема тоже странная, да и сама картина темная, некрасивая. Человек мне отвечает: «Нет, это настоящий Рембрандт. Мне за него уже $1 000 000 предложили». «О да! Как же я буду кусать локти, когда эту картину выставят в Лувре Абу-Даби, в лучшем зале, рядом со спасителем мира Леонардо да Винчи?» Я вот прямо представляю этот момент. Когда в пятницу будет среда, когда вырастут розы повсюду, голубые, как яйца дрозда. Пожелал я ему удачи. А также порекомендовал быть осторожным, когда ему миллион в конверте передавать будут. Пусть проверит, не фальшивые ли купюры. Если говорить о фамильных легендах, то в нашей несчастной стране ужасная ситуация с семейной памятью. Она стирала у поколений не только плохое, но и хорошее, и тоже из инстинкта самосохранения, на всякий случай. Что-то броское формата «это Айвазовский» или Это Рубинс из Берлина. Они-то помнят, но только зря. Обычно это придуманное. А вот настоящие факты, типа прабабушка была дворянкой из такой-то калужской фамилии, и оттуда у нас эта милая табакерка с гербом. Никогда. Потому что помнить о дворянских предках действительно было опасно. Это удивительно, когда ты сам продавец, посредник, находишь данные переписей, записи в метрических книгах, свидетельства о рождении. И ты узнаешь первый, раньше клиентов, что это их прабабушка, была из какой-нибудь Адаевских или Трубецких. И выходит, эта табакерка с гербом переходила по прямой линии с 18 века. И поэтому цена на нее гораздо больше, чем можно было поставить на трофейное, наворованное из Берлина. А клиент этот сидит перед тобой с такой красной, спитой пролетарской рожей, что ему рассказывать что-то о княжеских династиях бессмысленно. Хорошо сработал инстинкт самосохранения у предка. Сумел все-таки мимикрировать, передать свой генофонд будущим поколениям, пусть даже и полным уничтожением культурной памяти. Впрочем, хорошо ли это на самом деле?